«А не фантазия ли все это?» – спросит недоверчивый читатель. «Откуда все эти цифры?» «Они взяты из закрытого доклада тогдашнего первого секретаря ЦК КП Азербайджана Алиева на пленуме ЦК КП Азербайджана 20 марта 1970 года. Как и всегда, в номенклатурных интригах разоблачения эти были связаны со смещением прежнего первого секретаря Ахундова. Бывший при Ахундове председателем КГБ Азербайджана Алиев постарался разоблачить коррупцию режима своего предшественника и под предлогом оздоровления руководства посадил на ответственные посты своих людей. За три года, 1969-72, в республике было назначено 1983 сотрудника КГБ на руководящие номенклатурные должности. Вместо ставленников Ахундова Азербайджаном стали править ставленники Алиева. Изменилось что-нибудь от этого? Конечно, нет. Уже в 1973 году выяснилось, что алиевские гэбисты на новых номенклатурных постах точно так же занялись взяточничеством, как и их предшественники. Затем Алиев пошел на повышение в Москву, его сменил Багиров. Приезжие из Баку рассказывали, что стало еще хуже, и тепло вспоминали времена Ахундова. Да чего иного можно было ожидать? В Советском Союзе давно известно, что в органах госбезопасности номенклатурщики столь же падки на бакшиш, как и в других местах. Помню, как еще в начале 30-х годов одна из знакомых нашей семьи, жившая в Абхазии, после безуспешных хлопот об освобождении своей арестованной сестры, подарила массивную золотую цепочку для часов жене начальника абхазского ГПУ Гарцкия. И на следующий день сестра была выпущена. Один из моих знакомых рассказывал, как его школьный приятель, сотрудник КГБ, договорился о включении его в список делегации, выезжавшей в США, и тотчас взял у него 300 рублей, разъяснив: «Тебе открывается зеленый свет. Ты ведь платишь дома за свет. Вот надо платить и за зеленый». «Нет». Никакая часть класса номенклатуры не отказывается от возможности еще больше увеличить свои доходы за счет бакшиша, нелегального, но молчаливо допускаемого в этом классе. Снисходительность к бакшишу объясняется, конечно, в первую очередь солидарностью номенклатурщиков в их стремлении получить побольше материальных благ, но есть и другая причина. Может средний советский человек стать министром торговли Азербайджана? Среднестатистическому советскому рабочему и служащему с его окладом 257 рублей в месяц понадобилось бы, не тратя из этого оклада ни копейки и целиком откладывая его на покупку желаемой должности, проработать 81 год. Если же подойти реалистически, то надо взять не пресловутого среднестатистического, а обычного советского трудящегося с зарплаты 150 рублей в месяц. Из них он уплатит 21 рубль налога и профсоюзных взносов и истратит на жизнь необходимый минимум 78 рублей, открыто признанный границей бедности. На покупку желаемой должности этот честолюбец сможет откладывать остающийся ему 51 рубль в месяц. Для получения требуемой суммы ему понадобится всего лишь 408,5 лет. Не создается у вас, читатель, впечатление, что эта цифра несколько противоречит официальному тезису, будто установленная в СССР общенародная власть гарантирует каждому труженику реальную возможность занять любой пост в государстве? Но ведь кто-то в Азербайджане покупал эти посты. Откуда берутся люди, которые, не прожив Мафусаилов век, а находясь в отсвете лет, уже набрали столько денег, сколько обычный человек может скопить лишь за 4 века? Они берутся из класса номенклатуры или, в крайнем случае, из приближенных к ней групп. Больше им взяться просто неоткуда. А у номенклатуры деньги есть. Так, например, сообщает Земцов первый секретарь Октябрьского райкома партии города Баку Мамедов, не остававшийся без денег и в Баку, положил в Москве на сберегательную книжку на имя жены 195 тысяч рублей. тогдашний заработок рядового трудящегося за 108 лет. Конечно, есть в советском обществе отдельные группы и вне этой среды, имеющие большие суммы, это удачливые грабители, крупные спекулянты и прочие лица, находящиеся в конфликте с Уголовным кодексом, но они не претендуют на номенклатурные должности. Их средства поступают номенклатуре в качестве бакшиша в других случаях. Так, председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Искендеров установил негласную таксу за помилование приговоренного к длительному заключению уголовника 100 тысяч рублей. Несомненно, что именно возможность получать крупные суммы взяток с уголовников составила основу цен должностей райпрокурора и начальника райотдела милиции, официальный оклад которых скромен, у первого 150-180 рублей, у второго 200-250 рублей. Ставки взяток различны, но всегда значительно превосходят месячную зарплату берущего номенклатурщика. В 3-4 раза взятка судье, в 10 раз взятка секретарям райкома. Уголовники не покупают номенклатурных должностей, зато на их деньги номенклатурщики покупают себе новые, более высокие должности. Таким образом, купить номенклатурную должность там, где они продаются, может только человек из номенклатурной же среды. Это важная функция номенклатурного бакшиша. Она вливается в русло стараний сделать пребывание в классе номенклатуры наследственным.